ночью на лесистом холме близ Костромы. Около полуночи Энтони Дженкинсон разбудил монаха Памбу. Шкуна тихо покачивалась на волнах и убаюкивала. Инок тут же вскочил с койки и произнес самым решительным тоном: «Антон, летатель тяжело болен». «Кто сказал?» — удивленно спросил капитан. «Старуха с клюкой». Удивление старшего кормчего и посла переросло в скептицизм. Но он не стал спорить, а Памва продолжал: «Я дремал после вечернего молитвенного правила, и тут явилась она. И как она выглядела? Я бы не назвал ее очень дряхлой. Она была довольно богато одетой, то ли купчиха, то ли боярыня. Я где-то ее уже видел, но не могу вспомнить». Они помолчали, и англичанин примирительно сказал: «Всякое может пригрезиться вашему брату, но все же приступим к задуманному нами путешествию». Они бросили якорь у берега, проплыв немного вниз по течению. Экспедиция высадилась, оставив на борту 4 дозорных, вооруженных мушкетами и небольшой бронзовой пушкой. Была дивная ночь. Небо над их головами развернулось ярким шатром с ясными звездами и полной луной. Вода мерцала тусклыми бликами. За спиной на высоком берегу реки Костромы, впадавшей в Волгу, то есть на Стрелке, выделялся огромными контурами будущий легендарный Ипатьевский монастырь в честь великомученика Ипатия Гангрского. Он ж тогда был вотчиной бояр Годуновых, которые вели свой род от татарского мурзы Чета, считавшегося основателем обители. Здесь еще не было того великолепия, каменных стен и построек, уникальных росписей и драгоценных окладов, которые появились при царе Борисе. Но от нынешнего пожара Ипатий не пострадал, имея очень выгодное во всех отношениях расположение. Через 40 с небольшим лет в обители вместе с матерью будет проживать Михаил Федорович Романов, выбранный на царство 16-летним мальчиком в 1613 году, в период, когда смутное время уж почти стало достоянием истории. Бравый Иван Сусанин якобы спас первого царя из династии Романовых, уведя отряд шляхтичей в глухие костромские леса. Был ли на самом деле Сусанин живым человеком или его придумали, остается загадкой. Могила его действительно имелась в Троицком соборе монастыря, но храм сей неожиданно взлетел на воздух в 1649 году, ибо его подземелья были напичканы порохом. Зачем? Зачем полякам было искать дорогу? За 4 года до Михаила и его матери Ксении в тех же покоях Келлерского корпуса проживали Тушинский вор и Марина Мнишек. Зачем искать то, что видно со всех сторон? Зачем убивать кровожадной шляхте мальчика, который хоть и был провозглашен царем, но им не являлся? По договоренности между боярами Михаил был выбран на особых условиях и официально взошел на трон лишь в 1625 году. Будучи слабохарактером человеком, он всегда слушался маму и папу и распоряжался, по сути, не он, а его отец, патриарх Филарет, который в 1613 году, к коим относят дело Сусанина, находился в польском плену и был освобожден в результате сложного обмена лишь в 1619 году. Более того, Филарета, он же Федор Никитич Романов, бояре держали на коротком поводке, поскольку он был тесно замешан в поддержке так называемого Дмитрия I самозванца. Тот его, кстати, назначил митрополитом, еще не стать патриархом, уже после возвращения на родину из Польши. Таким образом, после смутного времени, на самом деле многолетней гражданской войны, наступило боярское правление. Михаил Федорович, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич Романовы были номинальными монархами, безномерными. К удивлению, Россия стала потихоньку возрождаться. С боярской вольницей покончил Петр I, младший брат Федор Алексеевич. Легенда об Иване Сусанине появилась гораздо позднее того времени, к которому ее относят. И предназначена она была укрепить авторитет царской власти и любовь народа к государю-кормильцу